Человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении «Человек, которого употребляет Бог» в предыдущей беседе мы коснулись предмета «Наша самая важная работа». Мы указали, что чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше убеждаемся в том, что наша главная работа – это приобретение душ для Христа. Мы привели 4 важных текста, говорящих об этом важном факте. Во-первых, с Божьей стороны – Иисус Христос пришел в мир спасти погибшие. 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки, 19 глава, 10 стих. Главной задачей Христа на земле было спасение грешников. Во-вторых, с человеческой стороны. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяния, 26 глава, 18 стих. И, наконец, весь план и его цель выражены в Деяниях святых апостолов в 15 главе, в 14 стихе, где говорится, что Бог посетил язычников для того, чтобы создать из них народ во имя свое. Это то, чем Бог занимается вот почти 20 веков. Это занятие Святого Духа в наше время. Он собирает тело Христа, церковь. Если такова цель Бога в отношении язычников, и если это дело Святого Духа в мире, тогда в воле Бога, чтобы мы сотрудничали с Ним в этом деле, потому что Он действует через людей. Мы должны делать все, что зависит от нас в деле собирания Его Церкви. Есть люди, которые сваливают ответственность за приобретение душ на других, говоря, что один сеет, другой собирает. Допустим, что вы имеете прекрасный сад, и осенью кто-то приходит посмотреть на него и говорит, «Друг мой, вы свое дело сделали, насадив этот сад, а теперь пришло время уборки урожая. Я буду собирать все то, что вы тут насадили. Вы же ведь знаете, что один сеет, а другой собирает?» «О нет!» — воскликнете вы. «Я насадил этот сад для меня. Неужели вы думаете, что я отдам вам плоды моего труда?» «Я сам соберу урожай». И так вы поступаете, потому что объяснение, выражение «один сеет, а другой собирает» относится только к духовному миру в данном случае. Бог ясно говорит, что все его слуги должны приносить плод. «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Иногда я только тот, кто сеет, но иногда я и сею, и собираю». Так как приобретение душ – это самое главное задание церкви, можно быть уверенным, что сатана сделает все, что в его силах для того, чтобы помешать этому делу. Он будет всеми силами стараться отвлечь нас от цели и заставить искать удовлетворение в чем-то другом. Поэтому 1000 людей отдают себя социальному служению, просвещению, благотворительности и всякого рода реформам. Однако социальное служение – это не спасение, и реформа не есть возрождение. Одно связано с этой жизнью, а другое с вечностью. Если мы хотим измерить духовную жизнь церкви, мы можем это сделать, посмотрев на ее отношение к погибающим. Годовой отчет может говорить о великих делах и крупных суммах, собранных на благотворительные цели, но если он не содержит отчета о числе приобретенных душ, духовная жизнь церкви находится на весьма низком уровне. Настоящая духовность всегда приводит к приобретению душ. Следовательно, это и есть наша главная работа. О, какое это славное служение! Как чудесно, что мы можем быть связаны с Богом в этом самом важном предприятии. О, братья, возвратимся к нашей первой любви к погибающим душам. Куда девалось то бремя, которое мы носили раньше? Как искренне мы молились о погибающих душах? Как напряженно ожидали ли результатов? Неужели мы потеряли все чувства? Неужели обреченность на погибель наших необращенных ближних не тревожит нас больше? Неужели сатана так отвлек нас, что мы забыли наше самое главное задание? О, если это только так, Пусть Бог в своем неизмерном милосердии откроет наши глаза и направит нас с боковых путей, на которых нас так хитро заманил сатана, обратно к нашему самому важному делу – приобретению душ для Христа. Бог имеет план для каждой жизни. У него был план для жизни Иеремии, когда тот еще не увидел свет. У него есть план и для вас, у него есть план для меня. Из-за этого обстоятельства никто не может быть счастливым до тех пор, пока не узнает о Божьем плане для своей жизни. Бываете ли вы когда-нибудь недовольны, унылы, несчастны? Возможно, что вы отказались от Божьего плана и настояли на жизни по вашему собственному плану. Но вы спросите, как я могу знать план Божий? На этот вопрос я не могу ответить. Вы сами должны решить это. Однако с Божьей помощью я могу попытаться помочь вам сделать это важное решение. Как последователь Иисуса Христа, вы имеете только одну цель – продвижение Царствия Божия. Когда вы стали христианином, интересы Царства Божия стали на первом месте в вашей жизни. Божье дело – это дело первоважности. Все остальное должно занять второе место. Христос никогда не поручал свое дело только проповедникам. Он поручил его каждому верующему человеку. У каждого верующего есть своя индивидуальная работа. Бог положился на вас и меня и доверяет нам. Если вы стремитесь к продвижению Божьего Царства, вы обязательно будете ставить на первое место следующее. Служение как самое важное побуждение. Не доллары и центы, но служение. Тот, кто измеряет успех жизни деньгами, не понимает главное значение успеха. Есть другое мерило, которое стоит значительно выше, и если бы мы могли увидеть это мерило, прислушаемся к предостерегающему голосу самого Господа. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Большинство из вас, слушающих, собирается провести жизнь в деловом мире. Вам кажется, что таким образом вам легче всего можно будет служить Царствию. Возможно, что вы правы. Не мне судить вас. Я только прошу вас посвятить вашу жизнь служению, и если вам это легче делать, занимаясь торговлей, будьте торговцом. И если вам легче служить Богу, будучи адвокатом, будьте адвокатом. Или стенографом, доктором, но только непременно служите Господу. Бог так устроил, что деньги необходимы в Его деле. Возможно, что Он ожидает от вас, чтобы вы служили Ему именно таким образом. Но горе человеку, который делает деньги целью, а не средством, и накопляет их для эгоистических целей, а не для славы Божьей. Берегитесь предлагать Богу деньги, когда Он просит у вас жизнь. Допустим, что вы еще молоды. В таком случае я особенно хотел поговорить с вами. Перед вами открыты великие возможности и ответственность в то время, как вы стоите перед избранием вашей жизненной профессии. Многое зависит от вашего взгляда на успешную карьеру. Вы можете сделать вклад из вашей жизни, и вам хочется так использовать вашу жизнь, как планировал для вас Бог. Однако, путь кажется вам темным, и вы не видите ясно, что лучше сделать и как поступить. Вам кажется, что перед вами так много разных возможностей, что вам почти невозможно сделать правильный выбор. О, если бы вы позволили мне помочь вам сделать правильный выбор. Так много зависит от ваших правильных взглядов на жизнь. Неужели нет помощи в такой критический момент? Неужели нет путеводной звезды? Я думаю, что есть. Я думаю, что в избрании жизненной карьеры первое место нужно отдать делу первой важности. В ком мы нуждаемся больше в наши дни? В деловых людях или проповедниках? В адвокатах или миссионерах? Во врачах здесь, в нашей стране или в Индии и Африке? Нужны ли нам стенографистки здесь или Божьи работницы на Дальнем Востоке? Я уверен, что деловой мир не страдает так, как все эти отдельные места. Я бы обратил взор на поле, которое нуждается в работниках и где нужда больше, чем в других местах. Возьмем, к примеру, служение проповедника. Как велика нужда в этой области? О, молодые люди! Ищете ли вы возможности истинного служения, достойного награды? Займитесь проповедью Евангелия. Это поле служения нуждается в вас, и, возможно, вы нуждаетесь в этом служении. Я не знаю призвания, которое было более радостным, и никогда не жалел о том, что избрал для себя это служение. Почему бы вам не стать проповедником Евангелия? Вспомните, что его исполняют обыкновенные, подобные вам люди, призванные на это служение Богом. Аминь.